О, Пари! Олень училась этажом выше, на журфаке. Ада этому обстоятельству сочувствовала, но и слегка презирала подругу. Олень не догадывалась, презрение было тихим, как шепот в грозу. После занятий они встречались на лестнице под бюстом Горького. Шли домой, курили, пили кислое вино в кафе «Ветерок» на Плотинке. Обсуждали мальчиков, книжки, которые надо читать по программе, и книжки, которые хочется прочитать просто так. А еще музыку одной знакомой группы, неудачный стиль одежды девушки по имени Эльмаша, криминальное злоупотребление самовязанными по журналу «Бурда Моден» кофтами и Париж. Любимое слово Олени — «обсуждать». Сейчас она ведет в интернете телепрограмму, где все обсуждается в самых дотошных подробностях. Ада ждет выпусков этой программы так, как в детстве ждала показа фильма «Д'Артаньян и три мушкетера», где огорчали только вязаная кофта гасконца, прямо как у Эльмаши, и утомительное количество песен. Чуть что, сразу три куплета. Тем не менее, Ада смотрела и вечерний показ, и утренний повтор. Ценность фильма была столь велика, что он отбрасывал сияние даже на соседние передачи. Ада усаживалась перед телевизором за 2 часа до начала, и радость закипала в ней с каждой минутой, как вода в кастрюльке. Был еще и французский фильм, комедия «Четыре мушкетера». Его крутили в киноконцертном зале «Космос». Видела 10 раз, не меньше. Все неправильно было в этом фильме, и название, и то, что главные герои — слуги, а не их хозяева. Зато там была настоящая Франция, а не Львов с Одессой. Ада выцарапывала Париж отовсюду, по капельке собирала, даже из журнала «Крокодил», который любила бабушка. На последнем развороте анекдоты из зарубежной печати с иллюстрациями. Неважно, о чем смешны или нет, важно, что внизу указывался источник — «Пари-матч». Закроешь глаза — остальное можно додумать. Париж — ручной сборки. Хендмейд. Французский язык для Ады, как дрель для слесаря, инструмент. Никакой особенной любви. Ей всегда был ближе немецкий. Немецкий — система, где все понятно и хорошо работает, а французский — музыка. Ее нужно слушать, а не разбирать по нотам и аккордам. Но раз дрель, значит учить. Париж стоит мессы. Под утро Аде снится одноклассник Дима, хотя в жизни они просто друзья. Недавно Дима сам сделал в домашних условиях ликер-адвокат и позвал их с Оленью в гости. Пришли, но к Диминой маме не кстати заявились родственники, и он вынес бутыль в подъезд. Там и пили. Вкусный ликер, сгущенка с водкой. Такими были все дни, одинаково счастливыми и разнообразно несчастными. Мама в соседней комнате вешала люстру, упала, а Ада даже не услышала из-за своей музыки. К началу 2-го курса уже никто не визжал про Казанову. В ход пошли старые французские пластинки. Дима привез с Шувакшинского рынка тучи. Никому не нужны, но Аде самое то. Спасибо, Дима. Тебя уже нет. Так вот хотя бы здесь написать тебе спасибо за все. И за адвокат, и за эту тучу, куда ты взял Аду лишь раз, и вас тут же оштрафовали за безбилетный проезд и гнали через всю электричку, как отару овец. И еще за то, что выкрал у отца ключи от машины и возил Аду с Оленью по городу, а влюблен был между тем совсем в другую девочку. Олень в тот год выяснила, в чем состоит главное достоинство журналистики. Оказывается, слово «интервью» открывает все двери, даже лучше, чем ногой. Все до единого, кем бы ни были, как бы высоко ни вскарабкивались, тут же откликались, а потом говорили о себе так долго и подробно, что Олень едва не засыпала под диктофоном. Однажды выключила, попрощалась вежливо, а собеседник как закричит: «Я еще кое-что вспомнил, включай!» О себе все любят. Это Олень вычитала в начале Библии переходного периода у Карнеги, а потом подтвердила с помощью полевых испытаний. Да, Интервью давали все, но далеко не все интересовались, что Олень сделает впоследствии с добытой записью. Она была ленива, как часто бывают ленивы крупные добрые девушки. То есть, если заштопать или борщ, то пожалуйста. А вот расшифровывать чужие слова и мысли лучше в другой раз. Или пусть кто-нибудь другой сделает. Частенько Олень писала поверх одного интервью другое. Мысли терялись, наслаивались одна на другую. Но кое-что она все же успевала превращать в статьи. Их потом печатали в газетах, присылали гонорары. Хотя главным были не гонорары. Главной была открытая дверь. Благодаря интервью появлялись возможности, шансы, новые люди. Протяни руку и выбирай. Олень легко знакомилась и столь же легко забывала имена, лица. Голоса на пленке такие недолговечные. Голосам на Адиных пластинках повезло больше. Она слушала их по кругу. И на круге в старом папином вертаке. Железный голос Пиаф, слушаешь и чувствуешь себя так, словно лизнула батарейку. Мистингет дерзко не то пела, не то выкрикивала, что она парижская девчонка, Госе де Пари. Что скажешь, повезло. У Мирей Матье на фото, несомненно, деревянная прическа. Ада научилась любить их всех. Паташу, Марка и Андре, Жюльет Греко, Люсин де Лиль. И, конечно, Адамо, Мариса Шевалье, Ива Монтана. Екатеринбург в те годы утопал в белых розах ласковых мальчиков, но Ада даже не знала точно, как эти мальчики называются. Ей все равно было, модно или не модно. Главное, чтобы про Париж. О, Пари! Хотите Пари, что уеду в Пари? Впрочем, певицу Мари Лафоре Ада полюбила и за другое. Под мелодию из советского прогноза погоды она очень убедительно жаловалась на несчастную любовь. Верилась после первого куплета. «Манчестер и Ливерпуль». Мари Лафоре волновалась, боятся ли зимы белые корабли. Ада волновалась, дождется ли ее Париж и как примет, объятиями или проклятиями. Все получилось быстрее, чем она думала. Вообще, если оглянуться и вспомнить, все и всегда получается быстрее. Но прежде Парижа была поездка на улицу Дружининскую.